Глава третья. День сюрпризов. «Ну и что мне с тобой делать?» Вопрос был риторическим, ответа Лючана не ждал. Безропотно поужинав вчера, сегодня овощ игнорировал завтрак. Сидел, глядел, как обычно, мимо, гладил кормильца по плечу. И не реагировал, когда в губы ему тыкалась ложка с замазкой. Ни уговоры. «Надо кушать, иначе сдохнешь, дебил. Давай за маму, папу». Ни личный пример эффекта не давали. Лючана даже рявкнул на подопечного, помня, как окрик подействовал на Лысого. Никакого результата. «Не нравишься ты мне, малыш», — сообщил маэстро Карл. «Злым становишься». «Прозвище обязывает», — огрызнулся Тарталья. «Злым и мелочным. Не злодеем. Злодейчиком. Брюзгой. Такие плюют в чужие кастрюли и пинают кошек, пока никто не видит. Ну а ты орешь на убогого». «Надавай ему лучше тумаков», — поддержал маэстро добряк Гишер. «Помнишь, как я тебя учил? Чтоб следов не осталось. Хочешь на ком-то злость сорвать? Сходи к Ланисте. Обложи его по матушке. Или к Тумидусу. Дорожку указать?» Лючана не нашелся, что ответить. В припадке самоуничижения, которое психолог назвал бы гиперкомпенсаторной реакцией, он вдруг принялся жаловаться овощу на свои проблемы, словно оправдываясь, как дошел до жизни такой. «Извини, что наорал, приятель. День с утра не заладился, понимаешь? Ни черта ты не понимаешь, огурец. Вот ты меня по плечу гладишь, а знаешь, что там под рубашкой? Татуировка там. И не простая, а самостоятельная. Расти, заразе вздумалась. Тебе бы понравилось, если бы по тебе всякая гадость ползала». «Ему бы понравилось», — заметил издалека Гишер. «Обратил внимание, какое плечо он тебе гладит?» «А ведь верно. Что-то чует собака». «Ты гладь, я не против. Она ведь не от этого растет. А Ланиста предупредил, что у меня сегодня арена. Вот и думаю, чего ждать. Ты-то думать не умеешь, тебе хорошо, а мне...» Его несло, как вчера на шоу. «Еще и сны эти, шастую, понимаешь, в прошлое. Мироздание, будто куклу за ниточки дергаю. Ближе, дальше, быстрее, медленнее, вперед-назад. Страшно мне, приятель. Оно выходит, сидит внутри, дышит, помогает суетиться, а мне страшно». «Тебе и в самом деле страшно, малыш». «Издеваетесь, маэстро?» Лючано прислушался к себе и с удивлением понял, что на самом деле ему ни капельки не страшно. Более того, интересно, даже мысль, что за новоприобретенное ясновидение однажды придется расплачиваться, не слишком беспокоит. «Мечтал стать супером, дружок? Радуйся, вот оно». Секунды позже губы овоща разжались. Блондин проглотил ложку замазки и, словно птенец, раскрыл рот в ожидании следующей. На третьей или четвертой ложке до Лючана дошло, что он, оказывается, крепко держит моторный пучок овоща, корректируя двигательные рефлексы, побуждая вовремя открывать рот, жевать и глотать. Детская работа для опытного невропаста. «Но я же не спрашивал у него разрешения». «Вспомни, Йонари, от них тоже не требовалось согласия». «Ну да, мог бы и сам догадаться. У овощей не психика, руины. Защита отсутствует, пучки обнажены. Бери, не хочу». Можно при должной сноровке заставить клиента плясать джигу или маршировать строевым шагом. Только кому оно надо? Впрочем, а почему бы ему сегодня не позавтракать самому? Поудобнее взявшись за пучок, Тарталья вручил блондину миску с замазкой и ложку. «Ну давай-ка, приятель, взрослый парень, пора кушать без няньки». Он увещевал блондина, будто малыша несмышленыша. Необходимости в этом не было. Лючана вел овоща не словами, а колебаниями нитей, как марионетку, послушную движением невропаста в меру собственной инерции. «Надо бы дать парню имя», — думал он, выскребая ложкой зажатой в чужих пальцах остатки еды со дна миски. «Как его назвать-то?» Ничего подходящего на ум не приходило. «Орликин? Бригелло? Пульчинелло? Остряк-весельчак? Шутник-озорник? Антагонист мрачному злодею Тартальи?» Бессловесный овощ, отрешенно глядя в одну точку, соответствовал имени ничуть не лучше, чем тилонский рудовоз, колесам от кареты, прикрепленным к маневровым соплам. Однако насиловать воображение не хотелось. Пусть будет Пульчинелло. Побуждаемый кормильцем, овощ встал, отнес миску с ложкой в посудомойку, неловко умылся под краном, вытер лицо и руки бумажным полотенцем и, отправив полотенце в утилизатор, вернулся на койку. К счастью, нужные рефлексы лежали на поверхности. «Так-то лучше, Пульчинелло. Запомнил? Пульчинелло». Что если закрепить имя в памяти овоща, используя обратные связи вербального пучка? Куклы запоминают реплики, подброшенные невропастом. Обычно куклы воспринимают их как свои собственные, но в данном случае это несущественно. Наиболее удачные фразы клиент с удовольствием повторяет и после окончания сеанса. Воспользоваться эффектом? Раньше он не задумывался над применением невропастического искусства в целях обучения. В конце концов, попытка не пытка, как любил говаривать Гишер. Вербальный пучок у блондина оказался кошмарный. Все нити перепутаны, как снасти у горя рыболова, часть концов уходит не пойми куда. А это еще что такое? Подобных нитей, мерцающих и ворсистых, Лючана раньше видеть не доводилось. Видимо, последствия разрушения психики. Того, к чему вели нити, больше не существует. И бесхозные связи обвисли, перепутались, мутировали. Ладно, попробуем. Пульчинелло. Тебя зовут Пульчинелло. Манипулируя пучком, он постарался как можно убедительнее донести до куклы идею имени. Если в опустошенном мозгу сохранились остатки воспоминаний, словарный запас, достаточный для выстраивания ассоциативных цепочек, есть шанс застучаться. Невропаст не телепат. Он может лишь правильно организовать материал, уже имеющийся у клиента, вытащить на поверхность сокровища, похороненное в глубине. Пульчинелло. Это имя. Тебя так зовут. Он проник глубже, стараясь дотянуться до основания вербального пучка, до системы понятий, знаков и образов. Ну же, еще чуть-чуть. Мерцающие нити завибрировали крупной дрожью, как басовые струны. Ворс на них встал дыбом, напомнив шерсть на загривке разъяренного хищника. Нити утолщались, разгорались все ярче. Казалось, по ним пустили электрический ток. Возникло низкое гудение, резонансом отдавшись в сознании Тарталья. Рой басовито гудящих шмелей ворвался в голову и теперь бился в стенки черепа, силясь освободиться. Хорошо хоть жалить не спешил. На периферии восприятия что-то творилось. Чудилось. Пульчинелло растет, раздувается, напрягает чудовищные мышцы, заполняя собой все пространство, прижимая невропаста к решетке, не давая вдохнуть. В ответ из татуировки, визжащие в недоступном для человека диапазоне, начинают змеиться лианы, усеянные пятипалыми детскими ладошками, опутывая противника. Какие лианы, какие змеи? Какой противник? Пустоголовая марионетка Пульчинелло? Лючана с усилием разорвал контакт. Разумеется, блондин по-прежнему сидел на койке, а сам он стоял посреди камеры, и никаких лиан из него не росло. На всякий случай он ощупал плечо через ткань рубашки. Припухлость, вздутие, шевеление под кожей? Нет, ничего, как и следовало ожидать. Ладно, пусть хотя бы ест самостоятельно. Извини, Пульчинелло, виноват, больше не буду. Овощ не ответил. Но, услышав свое новое имя, он впервые посмотрел на Лючана, а не просто в стену. «Ты меня слышишь? Эй, Пульчинелло!» Тарталья прошелся по камере, из угла в угол, искоса наблюдая за реакцией овоща. Сомнений быть не могло. Тот повернул голову, отслеживая перемещение. В голубых глазах Пульчинелло царила вселенская пустота, незамутненная и призраком случайной мысли. Но взгляд следовал за Лючаны, как на привязи. «Не скучай тут без меня. Увидимся вечером». Вместе с одеждой Тартальи вернули персональный уником. Перед завтраком он подключился к терминалу в номере и скачал карту города, не желая блуждать в поисках снятого Юлией дома. Выйдя за ворота гладиатория, он ввел в устройство адрес, запустил поиск и запомнил кратчайший маршрут до цели. Путь пролегал через квартал Брамайнов. Тот углом вклинивался в помпелянский сектор эскалоны. Можно было взять наземное такси, карету или аэромоб, но Лючано решил пройтись пешком. Времени до вечерней арены у нас в избытке, а к дому Юлии, судя по карте, не более получаса ходу. Развеемся, город посмотрим. Вскоре он пожалел, что не взял такси. В квартале Брамайнов царила толчея. Началось столпотворение незаметно. Смуглые, благожелательные люди выходили отовсюду. Из домов, магазинов и лавок. Они никуда вроде бы не торопились. Мало ли зачем уважаемому человеку приспичило оставить четыре стены и выбраться на свежий воздух. Вежливые, они извинялись, стараясь никого не толкнуть. Деликатные, если и прижимались к тебе, то быстро норовили юркнуть в сторону. И вскоре Лючан оказался намертво притиснут к стенке улья, а улицу запрудили бромайные эскалоны. Они ничего не делали, просто стояли. Казалось, над кварталом только что кричали сирены гражданской тревоги. Но ни тени озабоченности не возникло на лицах бромайнов. Счастливые, приветливые, они чего-то ждали, тихо перешептываясь на родном певучем языке. «Прошу прощения, разрешите?» Работая локтями, Лючано стал пробираться к улочке, огибавшей ритуальное здание с куполом из нефрита. Храм располагался на окраине квартала. Дальше, за крайним ульем, опять начинался район помпелианцев. С облегчением он заметил, что следом, подстраиваясь в кильватер, на свободу стремится багровый от натуги техноложец. Судя по одежде, напичканной гаджетами, ларгитосец. Обождав нечаянного спутника, Лючано двинулся вперед с удвоенной энергией. В компании он чувствовал себя уютнее. Кто их знает, этих брамайнов? Вот они улыбаются, а вот уже и не улыбаются. Миновав крошечный ресторанчик, откуда так пахло специями, что хотелось чихать, беглецы оказались совсем близко к розовому мрамору ступеней храма. Здесь толпа стояла не слишком плотно, раздваиваясь на манер ножниц. Обрадован, Лючано ринулся было в наметившийся просвет, но ларгитосец придержал его за воротник. Туда нельзя, обидеться. Пересечь святой путь к несчастью. По ступеням спускались 8 молодых, голых по пояс брамайнов, неся на плечах широкую платформу. Чувствовалось, что парням тяжело. Лица налились кровью, торсы блестели от пота. Сперва Лючано удивился. Энергии 8 толкачей хватило бы запустить платформу в стратосферу. Но вскоре заметил, носильщики, потея от напряжения, аж светились гордостью. Вот, значит, тащим на горбу, как древние предки в начале эволюционного пути. Он поднял взгляд и едва не лишился чувств. С платформы, с высоты резного трона, ему улыбалась Сунгхари. Рабыня Брамайни сидела, неестественно выпрямив спину. Ее словно нанизали на пластиковый стержень. Правую руку женщина приподняла в благословляющем жесте. Завернута в многослойные яркие одежды, Сунгхари походила на куклу. Чем дольше Лючано смотрел на рабыню, тем яснее на ее лице, более темном, нежели обычно, проступала улыбка, хотя уголки рта были скорее опущены вниз. Он дорого дал бы, чтобы никогда не видеть этой улыбки. Живые люди – так не улыбаются, так усмехается вечность. Еще одна сгорела на работе. Хмыкнул за спиной ларгитосец. Странная, насмешливо уважительная нотка мелькнула в его голосе, низком и хриплом. Что, раньше не видели? Завидую. Любуйтесь на здоровье, а я пошел. У меня через полчаса совещание. Платформу несли вдоль улицы. Лючано волей случая оказался в первом ряду. Чувствуя, как подгибаются колени, не в силах отвернуться, он смотрел, как плывет над толпой соплеменников бывшая рабыня. И не знал, жива Сунгхари, мертва, или он просто видит ее копию, продукт работы умелого скульптора. «Чучело», — подсказал издалека Гишер. «А что, чем не вариант?» «Вам плохо, достопочтенный?» Стоявший рядом Брамайн тронул Лючано за локоть. «Спасибо, все в порядке. Скажите, кто эта женщина?» «Святая». Брамайн поправил гирлянды шакры, украшавшие его грудь. Аккумулируя избыточную энергию носителя, цветы тускло светились. В этом квартале практически все носили гирлянды-аккумуляторы, стремясь подзаработать. Шакру с радостью скупали торговцы энергоресурсами. Три связки псевдоцветов на шее собеседника Лючана, в отличие от одной-двух у прочих, говорили об очень мощном врожденном потенциале. «Святая? Вы не поймете, а я не сумею объяснить. Там, где вы родились, встречались люди, которые однажды сделали больше, чем могли, гораздо больше, чтобы остальных дух захватило». «Ну?» Тарталья задумался. «Пожалуй, да. Мы называем это подвиг. Вот и святая Сунгхари сделала больше, чем могла. Когда Брамаин отдает больше энергии, чем имеет, чем накоплено у него в резерве, он уходит, оставаясь. Делается святым. Извините, я не могу понятней». «Но ведь она рабыня, ее хозяин легат Тумидус». «Сейчас побьют, малыш!» — охнул маэстро Карл. «Язык твой враг наш!» Брамаин наклонился к уху собеседника. «Уже нет. Когда святая Сунгхари ушла, оставаясь, мы выкупили ее у хозяина. Помпелианцы наивны, как жадные дети». Аскет еле слышно хихикнул. «Они хотели утилизировать нетленное тело святой и продали святую нам очень-очень дешево. Они смеялись над нами. У этих глупых брамайнов есть глупые предрассудки. А мы смеялись над ними. У этих умных помпелианцев нет ничего святого». Платформа миновала их, уплыв дальше. Лючана смотрел вслед Сунгхари, видя лишь спинку трона, да головной убор над резным верхом. Брамайни летел над толпой, безмолвный, как море на картине. Человек-статуя, объект поклонения, равнодушный к Фимиаму. Уже не здесь, но еще присутствуя. Казалось, вокруг платформы, похожей на ту, что использовалась для сбора ботвы, вырастает храм. Храм с демонами и зверями, где свистел бич и танцевала женщина. Вихрь вышел на орбиту. Три человека были спасены. Один хозяин, один раб и одна святая. «Спасибо, спасибо вам». «За что?» — удивился Брамаин. Не ответив, Лючана быстро направился прочь. «Есть вещи, которых лучше не понимать», — сказал добряк Гишер, сморкаясь. «Есть поступки, о которых лучше не вспоминать. Есть места, куда лучше не возвращаться. Жизнь проста, дружок. Это мы вечно все усложняем». Старик-экзекутор был прав. Дом, избранный Юлией для пребывания на Террафиме, впечатлял. Не дом, дворец. Вначале, если верить справочнику, загородная резиденция герцога Алонсо Великолепного. Он располагался на юго-западной окраине. С годами Эскалона разрослась, нагуляла аппетит, проглотив дворец и растопырив повсюду ложноножки современных кварталов. Только не все, что проглочено, легко переваривается. Дворец по-прежнему стоял сам по себе, на особицу, с легким презрением косясь на окружившее его быдло. Орнаменты фасада, полированный гранит отсвечивает глянцевой кровью. В витражных стеклах танцует живая радуга. Черные химеры по краям крыши жонглируют масляными бликами. Массивные дубовые двери о двух створках, ручки начищены до умопомрачительного блеска, горят на солнце. Дворец окружал скромный парк. Остановившись у чугунной калитки, Лючана поискал кнопку, сенсор или хоть что-то для вызова охраны. Не найдя, просто толкнул калитку, которая оказалась не заперта, и пошел по дорожке, выложенной брекчией, к парадному входу. Там ничего искать не довелось. Над дверью обнаружилась широкополосная камера наблюдения. Ниже висел идентификатор, установленный на скорую руку. «Лючана Барготта?» Вежливый голос прозвучал из-за левого плеча. Похоже, дежурный воспользовался акустической линзой. «Да, это я». «Приложите ладонь к идентификатору». «Пожалуйста». Идентификатор звякнул с непривычной громкостью. Тарталья даже вздрогнул от неожиданности. Спустя 20 секунд загорелся зеленый огонек. «Проходите. Госпожа Юлия примет вас». За дверями гостя ждал рослый помпелианец в черной форме без знаков различия. Из открытой кобуры на поясе торчала рукоять мощного парализатора «Шквал». «Я вас провожу». Широкая лестница на второй этаж, ковровая дорожка, мрамор перил с инкрустациями из яшмы и малахита. Огромная люстра, хрусталь подвесок, цветная эмаль, порфир, переделана под вечные свечи, на вид неотличимые от восковых. «Налево, прошу вас». Гулкую пустоту коридора отчасти скрадывали гобелены из цветной шерсти, хоругви и панели, затянутые набивным шелком. Воздух чуть-чуть светился. В нем, то здесь, то там, проступали изменчивые очертания призраков. Заметив любопытство Тартальи, помпелянец счел нужным пояснить. «Ионная подсветка. На цивилизованных планетах ее обычно не пользуются, а дикарям вроде здешних нравится. Специально для любителей фамильных привидений. Я тоже в Эскалоне впервые увидел». Охранник был не прочь поболтать с Семилибертусом, как и большинство его соотечественников. Но гостя ждала Юлия. Те, кто имел удовольствие служить красавице, хорошо знали характер госпожи. «Сюда, пожалуйста». Кабинет потрясал воображение. Полки с рядами книг, антиквариат, бумага, переплеты из кожи. Таким место в музее, под колпаком саркофага. Туша письменного стола. Монстр стоял в раскоряку на когтистых лапах, неся на загривке тяжкий груз. Чернильный прибор из серебра, терминал с голосферой, мерцающий в режиме сна, электронный планшет для документов, коммутатор внутренней связи. Но главным чудом кабинета была, разумеется, Юлия. Эта женщина легко вписывалась куда угодно. В медотсек галеры, в холл студии Вещунов, в ресторан, во дворец Алонса Великолепного. В воображении Лючана до сих пор оставалось одно единственное место, куда она не вписывалась – в постель. «Возможно, малыш», – с бесцеремонностью старого знакомого допустил маэстро Карл, – «у тебя просто комплекс неполноценности. Как по мне, так она чудно впишется в разосланную, еще теплую после ночи любви постель. Другой вопрос, впишешься ли туда ты?» «Доброе утро. Вчера вы приглашали меня в гости. Я нагло решил воспользоваться». «Правильно сделали. Наглость гармонизирует вселенную. Присаживайтесь, а я распоряжусь. Кофе? Теллис? Вино? Если можно, тоник. Антоний, организуй нам виталис с лимоном и чашку зеленого теллиса». Охранник кивнул и растворился в дворцовом великолепии. «Любуетесь?» Юлия прошлась по кабинету. Затянута в черный, как смоль, комбинезон, она напоминала химеру с крыши дворца. Гибкая, сильная, опасная. Того и жди. Высунет длинный раздвоенный язык, взмахнет крыльями и расхохочется, пикируя на добычу. «Хижина дивная, не спорю. Но техническая оснащенность, сами понимаете, на нуле. К счастью, у меня на Герсилии нашлось все необходимое. Владелец, маркиз Рибальдо Сота, отбыв шестимесячный вояж по галактике. Встреча наедине, капелька кокетства, целую ваши ручки, сеньора. И этот бабник любезно согласился дать мне приют. Кучу денег содрал, мерзавец». Она погрозила кулаком в сторону портрета, украшавшего стену. С холста скалился разодетый в пух и прах наглец. Холеное лицо, завитые локоны, верхнюю губу украшают жиденькие усики. Лючано вспомнил маркиза. Именно Рибальдо Сота и никто иной хамил ему в баре космопорта, накачиваясь коктейлями. «У знатных терафимцев принято сдавать жилье за плату?» «Разумеется, нет. Вельможи выше предрассудков. Они и в сортир заходят церемониальным шагом. Однако Рибальдо здраво рассудил, что истинный кабальеро обязан прийти на помощь даме, которой негде остановиться, и бросил свой дворец к моим ногам. А деньги – пустяки, презренный металл ниже нашего достоинства. Обратитесь к моему мажордому, он подсчитает эти жалкие гроши». Юлия саркастически улыбнулась. «Ладно, оставим маркиза в покое. Вы думали над моим предложением?» «Да. Я хочу как следует изучить контракт. Особенно в той части, где вы ограничились лишь намеком. Лючано Барготта еще около 3 лет, согласно решению суда, должен оставаться в собственности Гая Октавиана Тумидуса. Рабом, Семилибертусом, мебелью. У вас есть возможность изменить статус-кво?» «Есть. О, вот и ваш заказ». Виталис с Теллисом принес другой помпелианец, в знакомой форме, но без оружия. «Странно», — подумал Лючано. «Обычно у помпелианцев за напитками для господ бегают рабы. а официант свободный, как и Антоний. Удивляетесь, почему мне не прислуживает раб? Юлия буквально читала мысли, причем уже не в первый раз. Лючано тайком поежился. Телепатка? Ему, знаете ли, на ум временами приходит такое... Нет, мой дорогой, я не телепатка, я физиогномистка и хорошо разбираюсь в людях. Возьмем, к примеру, вас. Вы человек наблюдательный, имеете опыт рабства. Вас не могло не удивить, что с подносом вместо ожидаемого раба вошел свободный, верно? Вы мне льстите, Юлия. Это я-то по-вашему наблюдателен. Что же тогда говорить о вас? То же самое, но в превосходной степени, рассмеялась Помпелянка. Не волнуйтесь, скоро ваше любопытство будет удовлетворено. Но сперва обещанный сюрприз. Она сыграла замысловатый пассаж на сенсорах селектора. Нервничая в ожидании сюрприза, Лючано пригубил Виталис. Кисловатый, с горчинкой тоник обжег небо. Буквально через минуту возник прилив энергии. Замечательный напиток. Но злоупотреблять им опасно. Возникает привыкание. Организм начинает требовать увеличения доз. Недаром на ряде планет Виталис продают в аптеках строго по рецепту. В дверь постучали. «Войдите!» «Давид! Джессика! Здравствуйте!» Хором отозвались близнецы. Наваждение. Или на лицах юных кематров действительно проступила радость. Теперь Лючано знал правду. Вот они, дети Эмилии Дидье, в девичестве Шармаль, умершей родами, и Адольфа Штильнера, близнецы, унаследовавшие гены матери Энергета. Фамильное сходство несомненно. Живое доказательство того, что эксперимент сумасшедшего профессора увенчался успехом. «Вот и держи язык за зубами», — вмешался Гишер. «Секреты дурно пахнут, дружок». «Как дела, ребята? С вами все в порядке?» «В порядке», — кивнула серьезная Джессика. «Мы больше не деградируем», — уточнил Давид. «Юлия, откуда?» — он обернулся к Помпелянке. «Я их выкупила у Гая». Слово «выкупила» резануло отчетливым диссонансом. «Купила» — это понятно. «Перекупила», но... «Выкупила?» Или Юлия оговорилась? Нет, вряд ли. Эта женщина знает, что говорит и делает. «Вы не ослышались, я их выкупила. По документам, дети являются моей собственностью, но клейма на них нет. Сейчас они даже более свободны, чем вы». Лючано впервые пожалел, что он не помпелианец. Ему не ощутить наличие или отсутствие клейма. А так, на вид, знакомая бесстрастность на конопатых мордашках. «Поди разбери». Спросить напрямик? Глупости. Под клеймом они скажут все, что безмолвно прикажет хозяйка. «Юлия, стерва Юлия, почему тебе так хочется верить?» Джессика сегодня надела симпатичное платьице с оборками. Туфельки, скромные на вид, были изготовлены из натуральной кожи. В волосах лента. На Давиде красовалась рубашка и шорты. На ногах сандалии. Рабов одевают в мешковатые робы. Нет, это ничего не доказывает. Помпелянка могла разыграть представление специально для гостя. «Вы разрешите мне поговорить с детьми наедине?» «Да, только не злоупотребляйте временем. У нас с вами остались кое-какие дела, мой милый. Не забыли? Чудесно. Воркуйте, голубки, я удаляюсь». Царственной походкой Юлия покинула кабинет. Вне сомнений, по углам прятались скрытые камеры наблюдения, доставленные из Герсилии. Но Лючано плевать хотел на соглядатаев. «Смотрите на здоровье, слушайте в три уха». А он должен знать. «На вас действительно нет клейма?» Близнецы переглянулись. «Неправильный вопрос». «А какой правильный?» «Погодите, не отвечайте, дайте я сам соображу». «Есть. Как мне убедиться, что вы не рабы?» «Правильный вопрос». Губы Джессики чуть заметно дрогнули. Улыбка. Скорбная гримаса. Ни то, ни другое. Лючано присел перед детьми на корточки. «Ну?» «Правильный вопрос не гарантирует правильного ответа. Однозначного теста на наличие отсутствия клейма не существует. Наблюдая за нашим поведением достаточно долго, ты сможешь это определить по совокупности признаков». «Издеваетесь? Так вас и отдали мне под наблюдение». «Ты не доверяешь Юлии, это разумно», — согласился Давид, проходя к столу и с интересом изучая чернильный прибор. Пальцы мальчишки вскоре оказались густо измазаны в чернилах, а вслед за пальцами и шорты. Но другого способа нет, если ты не помпелианец. «Отстань от детей», — вмешался маэстро Карл. «Как стороннему наблюдателю определить, что куклу ведет невропаст? Никак. Даже телепат-сканер не отслеживает нашего влияния. Настолько оно вписывается в естественные реакции. А тебе приспичивает следить влияние клейма». «Эх вы, арифмометры курносые. Давно здесь? Со вчерашнего дня». «Что делаете?» «Что захотим. Нас только в город не пускают, а по дому можем ходить везде. И по паркам. Да, и по паркам. Тут их два. Один снаружи, другой внутри. Мы гуляем, играем, счисляем гематрицы». Джессика старалась ничего не пропустить. «Смотрим визор, размышляем, читаем. Спим и кушаем», — подвел итог Давид. «Джей, не надо рассказывать, что мы кушаем. Лючан это неинтересно». Тарталья рассмеялся, подмигнув обиженной Джессике. «Ну, а я теперь семилибертус, в смысле?» «Я знаю, что такое семилибертус», — отыгралась вредная девчонка. «В дядиной книжке читала. Раздел 7. Особенности расовых отклонений. Глава 12. О компенсации с диаграммами и фактурой пси-слоев. Вот». «Наговорились?» Юлия возникла в кабинете бесшумно, как призрак, материализовавшийся из ионной подсветки коридора. «Извините, крошки. У дяди с тетей намечается взрослый разговор. Вы еще увидитесь позже». Близнецы кивнули и вышли за дверь, не попрощавшись. «Зачем вы выкупили близнецов? Чтобы продемонстрировать их мне?» Юлия ответила не сразу. Сперва прошлась по кабинету, подхватив с подноса колебас с горячим телисом, расписанный черно-белыми узорами. Круги, спирали, зигзаги, точки. От узоров рябило в глазах. Прикусила соломинку, сделала глоток другой, остановилась возле Тартальи, вернувшегося в кресло. Брюнетка слегка покачивала бедрами, словно пританцовывая на месте. Лючана сделалась неловко. Ему всегда было неловко, когда он сидел перед стоящей женщиной. А тут еще красотка-рабоводелица на грани стриптиза. «И ведь все понимает!» — хмыкнул добряк Гишер. «Понимает и пользуется!» «Неправильный вопрос». То ли Юлия подслушивала, то ли нарочно воспользовалась любимым ответом близнецов. «Я могла бы ответить, что не хочу превращения детей в роботов. Это была бы правда, но не вся. И вы потом хоть голову сломайте, в чем я соврала. Я могу сказать, что дети мне нужны, как и вы, не в качестве рабов. Третий вариант. Я позволила вам встретиться с детьми, желая завоевать ваши двери и склонить к сотрудничеству. Где правда, где ложь? Вместо этого я скажу вам...» Она взмахнула колебасом, Лючана внутренне сжался. Казалось, Юлия решила выплеснуть кипяток в лицо собеседнику. «Не ваше дело, Барготта. Я ясно выразилась?» «Яснее некуда. И извините за бестактность». Он не обиделся. Помпелянка в своем праве. А он сунул нос в чужие дела, которые его не касаются. Увы, именно в такие дела больше всего и хочется сунуть нос. Даже рискуя больно прищемить нюхалку. «Осторожней, дружок. Помни, тебе о близнецах ничего не известно. Ничего. Дядя Лючана симпатизирует милым ребятишкам и концы в воду». «А если она знает? Если именно поэтому выкупила их?» «Тем более молчи». «Вот что мне в вас нравится, так это умение смущаться». Улыбнувшись, Юля щелчком пальцев подозвала мобильное кресло и грациозно присела напротив Тартальи. Близко, очень близко. Считай вплотную. Их колени соприкоснулись, аромат духов окутал обоих единым облаком. Умение помпелянки вести собеседование с будущими сотрудниками было выше всяческих похвал. «А также мастерство признавать ошибки и приносить извинения. Редкий талант для мужчины. Уверена, мы сработаемся. Итак, у вас есть ко мне вопросы?» «А у вас ответы? Не вашему делу?» «Вы спрашиваете, а я подумаю». «Проблему моего рабства, как я понимаю, оставим на закуску». Юлия кивнула, посасывая соломинку. «Тогда для начала хотелось бы знать, чем я буду заниматься, работая на вас? Или это чрезвычайная наглость с моей стороны?» «Ну почему же? Вы имеете полное право знать свои обязанности. Отвечаю, вам предстоит делать то, за что вы угодили в рабство к Гаю. Делать регулярно, с полной отдачей и за хорошие деньги. Простите, не понял. Вы будете причинять боль помпелианцам, ментальным способом, комбинируя таланты невропаста и экзекутора. Леди изволит шутить. Ничуть. Вы даже не представляете, Барготта, какой вы уникум. До сих пор никому, кроме сильнейших психоров, не удавалось причинить боль помпелианцу на ментальном уровне. Для Гая это оказался колоссальный шок, потому и реакция его была столь болезненной и неадекватной. Впрочем, есть люди, которым шок только на пользу. Вы боитесь причинить мне боль? Не переоценивайте свои жалкие способности. Это я могу причинять боль. Я, и никак не наоборот. Недостающий компонент в разрабатываемой нами методике. Методике чего? Вы сейчас задали главный вопрос. Чем, собственно, занимаются курируемые мной лаборатории? Это лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Я прихватила с Герсилии кое-какие рабочие материалы. Гибким движением Юлия поднялась из кресла, шагнула к столу и извлекла из верхнего ящика упаковку инфокристаллов. Выбрав нужный, вложила его в гнездо приемника и активировала спящую голосферу. Мглистый шар вспучился, быстро увеличиваясь в диаметре, заполняя кабинет. Миг, и Лючана оказался заключен в облако плотного тумана. Ноздри щекотал острый запах хлорки. Видимо, какой-то сбой в настройках. Запах быстро рассасывался. Рядом слабо угадывались контуры непонятно чего. «Мы исследуем пси-феномены разных рас», — раздался над ухом голос невидимой Юлии. Лючана даже показалось, что она вот-вот хихикнет и прикусит ему мочку острыми зубками. Но нет, помпелянка была серьезна. «Ищем причины и закономерности. Наиболее перспективные из феноменов пытаемся воспроизводить искусственно». Туман резко посветлел, сделался прозрачным и исчез, словно под лучами взошедшего светила. Кабинет сменился лабораторией. Незнакомое оборудование, матово-серебристые кожухи, работающие эмиттеры, терминалы. Люди в светло-зеленых комбинезонах, иссонация в матерчатых шлемах с фильтр-забралами. В закрытой капсуле под колпаком угадывалось тело обнаженного человека. В углу всплыл инфоблок. Рабочая запись, номер 217-3, дата, объект, Аскольд Киссен, техноложец. Инфоблок шел специфическим муаром, издавая слабый писк с смещением ультразвук. Это гарантировало подлинность записи. «В наше время, — подумал Лючана, — подделать можно все. От отпечатков пальцев до местоположения центра галактики. Но стоит ли овчинка выделки? Затратить уйму сил и средств? Задействовать сложнейшее оборудование для великой цели? Обмануть Семилиберту Сабарготу? Да, и когда бы Юлия успела? Подготовила заранее, рассчитывая на сегодняшнюю встречу? Ты становишься параноиком, малыш». Лаборант за ближним терминалом подал коллегам знак рукой. «Внимание!» Бедняга едва успел. Терминал опрокинулся, голосфера схлопнулась и погасла. В воздух взлетел планшет для лабораторных записей. Кто-то из ученых еле увернулся от чашки с остатками кофе, проявивший неожиданную резвость. Ножки стульев отбивали чечетку. Хаос мало-помалу охватывал помещение. В движении предметов сквозил явный ритм, похожий на биение сердца. Ритм ускорялся. Вот обладатель сердца сел, встал, пошел, побежал, понесся сломя голову. Человека в капсуле трясло вместе с его металлопластовым коконом, визжали, надрываясь крепления. «Аскольд Киссен – спонтанный телекинетик. Перевод способности в управляемый режим не удался. Эффект воспроизводству не поддается. Анализ изменений тонких полей дал обнадеживающие результаты, но...» Голос Юлии за кадром напоминал комментарии экскурсовода. Суматоха в лаборатории померкла. Низкие потолки, серые стены и отсутствие окон в следующем помещении, окружавшем Лючана, наводили на мысль о подвале. Впрочем, комната с равным успехом могла находиться на 206-м этаже небоскреба или на орбитальной станции. Обстановка, по контрасту с предыдущей, напоминала не исследовательский институт, а лабораторию безумного ученого из дешевого арт-транса «Воскрешение года». Зловещего вида агрегаты с медными спиралями, громоздкими изоляторами из керамики и допотопными шкалами стрелочных приборов. Толстенные кабели, жгуты проводов в промасленной оплетке, в венчиках разрядников с треском скачут голубые молнии. Было трудно поверить, что все это взаправду. Так и ждешь, что вот-вот из-за угла всплывут титры фильма. Однако, вместо титров возник знакомый инфоблок. Рабочая запись номер 249-2. Объект Гассан Аль-Маруди, варвар. На Аль-Маруди Лючана взглянул лишь теперь. Прежде все внимание привлекала несуразная бутафорская аппаратура. Фигура Гассана соответствовала антуражу. Голый по пояс, мускулистый варвар в темно-лиловых шароварах скалился, радуясь не пойми чему. Крупные желтые зубы, вкривь и вкось, торчали из черной, как смоль, бороды. Казалось, над челюстями варвара славно потрудился тот же безумец-ученый, что оборудовал лабораторию. Аль-Маруди шагнул к одному из агрегатов. В голос расхохотался и с решимостью фанатика дернул вверх здоровенный рубильник. Щелчок, зловещее гудение. Гассан, ухмыльнувшись, схватился за два блестящих электрода. В следующее мгновение его выгнуло дугой, волосы на голове встали дыбом. Тарталья вздрогнул, ясно представляя, как сейчас задымится, обугливаясь человеческая плоть. Нет, ничего подобного не произошло. Варвар содрогался всем телом, кудри и борода отчаянно искрили, раскидывая вокруг снопы молний, и только. Вскоре Аль-Маруди с явной неохотой разжал пальцы и выключил рубильник. «А теперь смотрите внимательно, Барготта». Варвар остановился напротив стены, на которой висел выпуклый щит из металла. Над щитом выпирало полукружье шкалы антикварного прибора. Стрелка покоилась на нуле. Гассан вытянул руки перед собой ладонями наружу. Сплел пальцы, хрустнув суставами. Ослепительная вспышка заставила Лючана зажмуриться. Когда он вновь открыл глаза, то обнаружил. Из рук Аль-Маруди в щит с треском и шипением бьет ветвясь непрерывный голубовато-белый разряд. Щит плавился, стекая на пол тяжелыми блестящими каплями. Стрелка прибора плясала у красной черты, силясь перескочить ее и в испуге удрать за край шкалы. «Гассан – живой аккумулятор электричества, врожденное свойство. Ни у кого из соотечественников Аль-Маруди подобных эффектов не зафиксировано. Мощность разряда в 7 раз выше, чем у полицейской Гюрзы». Из глубин подсознания с восторгом крякнули маэстро Карл и Гишер. «Мы вынуждены были установить здесь древнее оборудование, собирали по схемам из музейных архивов. Современная техника в присутствии Гассана горит синим пламенем, в прямом смысле слова. А раритет – ничего, держится». Щит окончательно расплавился и стек на пол. Аль-Маруди повернул к зрителям оскаленное счастливое лицо. Космы бровей сошлись на переносице, полыхнул разряд, и картина померкла. «Опять следящую камеру сжег. Бандит и шутки бандитские. Теоретически фундамент под Гассана мы уже подвели. Пробуем воспроизвести». Тарталья представил, как он сперва мучает добровольца болевым шоком, а потом через несчастного пропускают электрический ток, дабы превратить его в живой аккумулятор. Второй раз наступить на экзекуторские грабли? Благодарим покорно. Тем временем из пепла восстал современный интерьер, и инфоблок известил. Рабочая запись номер 296-4. Объект Патрик Асумбу, Вудун. Патрик, ногой костлявый, даже не прикрыв ладонью срама, стоял посреди ярко освещенной комнаты с белыми стенами. Вудуна держали в перекрестье лучи доброго десятка сканеров. Данные выводились на сотни дисплеев и голосфер. Цветными червяками ползли кривые параметров, мигали столбики объемных диаграмм, мелькали колонки цифр и символов. Вся эта дребедень ничего не говорила Лючана. А Юлия молчала. Вудун втянул голову, бритую наголо, в плечи. Лопатки его вздыбились, как у зверя, спина обросла шерстью. Короткой, плотной, с темными пятнами по охристому фону. Лючана ждал, что сейчас Патрик упадет на четыре лапы, выпустит когти и щелкнет клыками на манер оборотней из фильма. Надежды не оправдались. Асумбу продолжал стоять на двух ногах. Шерсть втянулась обратно под кожу, зато правая рука превратилась в морщинистый хобот слона. Хобот метнулся из стороны в сторону, видимо для наблюдателей, и вернул руке ее первоначальную форму. У Вудуна заострились уши, ноги выгнулись коленями назад, обросли пегими лохмами. Ступни сжались и затвердели, превращаясь в копыта. «Полиморф. Уникальный случай. Перевозил коллекцию животных по заказу национального парка на Сиване. Грузовик был атакован флуктуацией класса 2D11. К счастью, поблизости оказался патрульный рейдер с Мандонга. Корабль получил незначительные повреждения, часть животных погибла, а Сумбу плохо помнит, что делал, спасая подопечных. Говорит, сберегал Лоа. Объяснить механизм случившегося не удалось. Специалисты Вудун отмалчиваются». «Снова лаборатория». «Нет. Скорее палата больницы, напичканная оборудованием. На кровати женщина. Черные, липкие от пота волосы разметались по подушке. Глаза лихорадочно блестят. Щеки запали. Хриплое надрывное дыхание корежит рот. Вести успокоительное? Помещаем в регенератор, состояние критическое. Отставить, пусть борется, иначе эксперимент потеряет смысл. Но наблюдайте круглосуточно. Меры принимать только в случае резкого ухудшения». «Куда уж хуже». Лючано не видел говорящих. Он видел женщину, только женщину, знакомую незнакомку. Пижама и простыня, наброшенная сверху, скрывали очертания тела. Обезумевший взгляд, пятна на щеках, смоляные пряди вьются кольцами. Женщина зашевелилась. Руки и ноги ее задергались в судорогах, хаотично и непредсказуемо. Слетела на пол простыня. Под мышкой треснул рукав пижамы. До колена задралась штанина. «Сама. Она должна справиться сама». Инфоблок выдал сообщение и погас, оставив лишь вращающийся кубик идентификатора. Код рабочей записи удостоверял, что это не подделка. «Боже, Юлия!» «Да, это я». Голос Помпелианки не изменился ни на йоту. «Вот мы и добрались до главного. Ради этого я хочу привлечь к проекту вас, Парготта. Как видите, я сама побывала в шкуре подопытного кролика, вернее, крольчихи. Помните разговор в медотсеке Этны? Я не зря затеяла его в вашем присутствии. Теперь вам не нужно объяснять, что мы, помпелианцы, зависим от своих рабов не меньше, чем они от нас. Полное обезрабливание влечет безумие или смерть любого из нас». Женщина на кровати билась в конвульсиях. Женщина за спиной продолжала говорить. «На фермах Помпилии и Октуберана можно выращивать лишь роботов от рождения. Их ресурс ограничен. Его пока хватает для энергообеспечения планет, но не межзвездных перелетов. Наше население растет, империя нуждается в притоке рабов, недавно бывших свободными. Экстенсивный путь развития, Барготта. Вынужденная агрессия. Конфликт с другими расами. Тупик. Либо тотальная война против всех, которую нам не выиграть. Либо стагнация и деградация. Вы бы хотели такой судьбы для своего народа?» Женщина в палате свалилась на пол. Она ползла куда-то в угол, практически оставаясь на месте, нелепо и страшно извиваясь всем телом. Торчали острые локти, пижамные штаны сползли, открыв до середины ягодицы. Мышцы окаменели в титаническом усилии, крестец — сплошной синяк. «Спросите, где выход?» «В отказе от рабов». «Нонсенс для помпелианца, спор с эволюцией». Тем не менее, один из экспериментов увенчался успехом. Мы использовали набор методик. Постепенное сокращение количества рабов до минимума, стимулирующие препараты и нейротики, гипноз, психокоррекция. «У вас получилось, Юлия?» «Да. Уже 2 года у меня нет ни единого раба». «Увы, процедура слишком мучительна. Мало кто согласится на такое. Да, и повторить результат не удалось. Остальные добровольцы погибли или навсегда поселились в комнатах с мягкими стенами. Но я не отчаиваюсь. Теперь у меня есть выбор, Готта».